Глава 23. Злата. Доклад в ноутбуке был заброшен, а я со скоростью света раскладывала по местам лишние вещи. На кухне весело закипал чайник, в сахарницу был добавлен сахар, пачка из-под чая была открыта и ждала своего часа. Две белоснежные чашки с блюдцами были готовы к чаепитию. Наглый серый кот вальяжно развалился на кухонном подоконнике и с подозрением наблюдал за моими приготовлениями. Надо сказать, что в отличие от меня, уличный котя чувствовал себя в этой квартире как дома. Видимо, его действительно прикармливали прежние хозяева, раз он так бесцеремонно поселился на кухне. Честно говоря, я не торопилась его выгонять. Без кота мне было совсем одиноко. Ну, не привыкла я жить одна. А кот вроде как родственная душа, ну и мужик в доме. Пусть и кота мужик, все не так страшно. И что на меня нашло? Зачем я Андрея на чай пригласила? Придумала еще свидание на ночь глядя устраивать. Виновато взглянула на кота я. Тот презрительно фыркнул, так умеют делать только самовлюбленные коты, и отвернул морду к окну. Ладно. Об этом подумаю чуть позже. Некогда самоанализом заниматься. Во что я одета? Джинсы? Розовая майка? Переодеться? Нет, я же дома, значит, должна быть одета соответственно. Не в шелковом же халатике его встречать в первый раз. Подумает еще, что я решила его соблазнить. Да и приедет он, скорее всего, на полчасика, не больше, потому что у него же дочка дома одна осталась. Ну, неважно. Главное, чтобы в эти полчасика нам было хорошо вместе. Выпьем чаю, поговорим. Так, стоп. А я что, решила его соблазнить? Нет, конечно, нет. Еще чего? Или да? Звонок в дверь прервал мои обрывочные размышления и заставил вздрогнуть. Ощутив, как вспыхнули румянцем щеки, я заторопилась к двери. Быстро, Андрей, однако. И 15 минут после нашей ночной переписки не прошло, а он уже у двери. Я открыла замок и застыла. Северский стоял на пороге моей маленькой квартиры с букетом роз. Это было очень романтично. Весенняя ночь и привлекательный мужчина с букетом розовых роз. «Сказал же, что приеду». Он улыбнулся своей обаятельной улыбкой и протянул мне букет. «Добрый вечер, Андрей!» Я тоже не смогла сдержать улыбку. Забрала у него из рук роскошный подарок и отступила вглубь квартиры, приглашая его войти. «Какие красивые! Мне уже 100 лет цветов не дарили!» Как и положено женщине в таких случаях, я зарделась, прижала цветы к лицу и втянула в себя их аромат. «Как пахнут! Просто волшебно!» Пирог, к сожалению, подкачал. Андрей вручил мне контейнер. «Зато собственного производства никакой химии». «Возьми тапочки, полы прохладные», — суетилась я. «А ты решил постигать кулинарное искусство?» «Да, благодаря нашей директрисе приходится и этим заниматься». «Да, усложнить жизнь Екатерина Федоровна умеет», — не могла не согласиться я. Подойдя к рабочей зоне, достала из шкафчика небольшую вазу, наполнив ее водой, поставила цветы. «Еще как умеет. Устроил этот праздник выпечки. Кому он нужен?» – следуя за мной, возмущался Андрей. «А моя дочка переживает, что у нее пирога не будет. А из меня какой повар? Нет, я, конечно, простые блюда готовить научился, но с выпечкой никогда не дружил». «Прекрасного ведь праздник в твою честь устраивает», – повернулась к нему я. «Для чего же тебе пироги печь? Стой рядом с ней, снимай лавры, все пироги твоими будут». «Ну, только она не понимает, что провоцирует мою дочку. Алексе тоже хочется участвовать. А подружки масло в огонь подливают, дразнится. Весь сегодняшний вечер мы с ней пытались испечь пирог. Вот результат в контейнере». Я взглянула на пирог и подавила вздох. «Да уж, с таким шедевром Алексу точно засмеют. А с ее вздорным характером новых конфликтов не избежать». «Может, этот дурацкий праздник еще не поздно отменить?» Северский с надеждой взглянул на меня. Кот на подоконнике чихнул, а я покачала головой. «Не отменишь. Мы уже разослали информацию по комитетам и классам. Нет, все же какая красота эти цветы, касаясь нежных розовых бутонов, восхищенно произнесла я. Тебе правда нравится букет? Очень. А зверю твоему, судя по его чиху, цветы не понравились. Это не мой зверь. Даже не знаю, почему он сюда приходит. Видимо, его до меня кто-то прикармливал. Нахлебник, значит. Северский подошел к коту и смерил его оценивающим взглядом. Зовут-то тебя как, страшный зверь? Никак его не зовут, строго посмотрел он на кота я. Что значит никак? Нет, нельзя зверя завести и не дать ему кличку. Дать кличку значит приютить. А я не хочу к нему привязываться. Хозяйка квартиры, как узнает, что я уличного кота прикармливаю, так нас двоих сразу попросит жилплощадь освободить. А куда я с котом пойду? Был бы он породистый, другое дело. Может, сжарился бы кто, а этот... Один гонор. Кот презрительно насупился. Видимо, оскорбился. «А что за конференция? Ну так, к которой ты готовишься?» Ткнув кота пальцем в бок, спросил мой ночной гость. Кот дернул хвостом, но с подоконника не сдвинулся. «Не спрашивай. Не хочу о ней думать. Она отравляет мне жизнь». «И что, от нее нельзя отказаться?» «Нельзя. Наша школа уже подала заявку на участие». «Хочешь, я приеду, чтобы тебя поддержать?» Я покачала головой. «Там будет мой бывший муж. Он один из главных организаторов. Если бы не приказ от школы, я бы ни за что не стала там выступать». «Твой муж тебя преследует?» Андрей внимательно посмотрел на меня. «Да. И мне это очень не нравится». Я беспомощно развела руками. «Но до тех пор, пока мы не поделим имущество, я не смогу от него отвязаться. А если он увидит, что я не одна, он начнет злиться и... Ой, просто лучше не надо приходить». Теплые ладони Андрея легли мне на талию. Он привлек меня к себе, и его взгляд заскользил по моим губам. «Мне кажется, от прошлого надо избавляться, как от ненужного хлама», уверенно произнес он. «Думаешь?» Чувствуя, как от его близости колотится сердце, шепнула в ответ я. «Уверен». Андрей коснулся губами ложбинки у основания шеи, и в моей голове поплыл розовый туман. «Так, а это уже нехорошо. Я же не собиралась его соблазнять». «Правильно, не собиралась». «Тебе какой чай? Зеленый с жасмином или черный классический?» Чувствуя, как по коже разлетаются тысячи волшебных мурашек от прикосновения его губ, тихо поинтересовалась я. «Черный. Классический». Мои руки отчего-то сами собой легли ему на плечи. «Черный. Классический», успела повторить я, прежде чем его губы обрушились на мои страстным поцелуем. Его руки гладили мою спину, а я обвивала его крепкую шею, запускала пальцы в темные русые волосы и таяла в розовом тумане, который окутал меня плотным кольцом. Поцелуи, объятия, прикосновения. Позабыв обо всем на свете, мы целовались, и нам было безумно хорошо вместе. Все мысли исчезли, они будто растворились в прикосновениях Андрея. Как ни странно, но это был мой мужчина. По-настоящему мой. С Кириллом все было немного по-другому. Бывшего мужа на уровне инстинкта я никогда не ощущала по-настоящему своим. Мне всегда казалось, что я не дотягиваю до какой-то неведомой планки, чтобы соответствовать Кириллу. А с Андреем с первого раза погрузилась в это чувство. «Чай», — беспомощно прошептала в его губы я. «А может, ну его, этот чай?» Ответом была россыпь горячих поцелуев по шее. «Ах!» — только и смогла выдохнуть я, а он уже подхватил меня на руки и уверенно нес в сторону гостиной. Ближе к полуночи черный чай в заварочном чайнике закончился, и наше чаепитие тоже. Андрей засобирался домой к дочери, уже у двери он обернулся и улыбнулся. «Почему ты улыбаешься?» — спросила я. «Ты такая красивая сейчас», — усмехнулся он. «В этой домашней майке, джинсах, почти без косметики, с наскоро собранными заколкой волосами. Мои губы дрогнули в улыбке. «То есть я тебе нравлюсь?» Он притянул меня к себе. «Хочешь знать правду?» Наши взгляды встретились, и я почувствовала, как в сердце разливается тепло. «Очень хочу». Он привлек меня ближе и с нежностью коснулся ладонью моей щеки. «Я хочу, чтобы у нас с тобой все было серьезно. Подумай об этом». «Вот так сразу?» – растерялась я. Северский потянулся к моим губам и накрыл их нежным поцелуем. «Вот так. Сразу. До скорой встречи, Злата. В пятницу нас ждут билеты в кино, места для поцелуев на самом заднем ряду». И исчез за дверью, оставив меня наедине с моими мыслями. «Хочу ли я, чтобы с Андреем у меня все было серьезно?» Почему-то ответ напрашивался сам собой. «Да, хочу». Но меня беспокоила Алекса. Как найти к ней подход? А еще меня всерьез тревожил неуемный Кирилл Маковецкий. Как знать, что он выкинет в следующий раз?